Ха! Придыхание во вздохах, выдохе, преткновение в преломлениях путей, нижние мерности в соединительных ветвях с проемами, обрамленность символик, знание в емкостное, значение, беспробудность, тщетность, удушье, мрак и тишина, всплеск, озарение, полнота, мироощущения новые, взгляд изнутри гиганта, того Творца слышних миров, орел твоего и каждого, венценосность, разве вымышленность, обоюдности, срезы в утробе, в чреве вселенского уровня зарождаясь, идет заполнение, напитка, аккумулирующее возрождение, всплеск волн, сотворящая поросль, зерно единости несет с полохами, пусть проблесками, но вот эту истину, тха-баб-ха-утха, рамха оживает, вектора в обоюдностях, живо в здравостях, мудрость в познаниях, проживание емкостного, перевода в устремлениях, перерождение всегда стремительно, вектора равноустремленные, площадка вне времени, площадка галактическая, ожидает решительности.